что делать? В жизни всякое бывает», — усмехнулась Маша. «Да», — продолжала в том же роде старая знакомка. «Я вот с месяц назад была как-то у мадам Арман, помните? Она тоже одно время шила на вас». «Как же, помню. И вот именно с месяц назад я даже работу у нее просила». «Да, она мне передавала это». «А передавала, каким наглым образом она отказала мне в этой работе и как издевалась в глаза над переменой моего положения», — с горечью возразила Маша. «Бог с ней», — вздохнула модистка. «Мадам Арман не совсем-то хорошая женщина. Впрочем, я и без ее помощи нашла себе работу. Я нынче в горничных живу», — сообщила Маша со свойственной ей простотою. Модистка опять вскинула на нее изумленные взоры. «Вас это удивляет?» — снисходительно улыбнулась молодая девушка. «Очень. Тем более, что князь Шадурский, как же это он так допустил? Это ведь уж бессовестно». Во время их разговора хозяйку вызвали зачем-то в мастерскую. Маша осталась с глазу на глаз с мастерицей. «Бог с ним. Он нехорошо поступил со мною», — махнула она рукою. «А я слышала, что его приятели вас обвиняют». «Меня?» — изумилась Маша. «Меня? Да за что же?» «Конечно, не всякому слуху верь», — говорит пословица. «И мало ли что люди болтают», — продолжала мастерица, которую так и тянула за язычок сообщить при сём удобном случае, что именно болтают. А в то же время по доброте сердечной хотелось и несколько полегче отнестись к своему сообщению. «Говорят, будто тут причиною один молодой человек, чиновник, что ли, какой-то». «Какой чиновник?» «Не знаю, болтают ведь они только, и больше ничего, будто князь узнал, что вы обманывали его». Маша в негодовании только плечами передернула. «Какая низость! Какие мерзавцы!» — с презрением прошептала она через минуту. «Но все же князь, хоть бы из самолюбия, не должен был поступить с вами таким образом», — заметила мастерица. «Что бы ему стоило хоть как-нибудь обеспечить вас?» «Обеспечить? Да разве я-то взяла бы от него какое-нибудь обеспечение после того, как он меня бросил?» «А вы слыхали, какая с ним история случилась?» «Когда?» «Да тоже вот, с месяц тому назад». «Ничего не слыхала». «Как же, помилуйте, многие говорят про это. Я тоже слышала у мадам Арман, баронесса Дункельд рассказывала. Ужас, какая история!» Маше больно было слышать дурное слово про того, кого она так много любила. Ей бы не хотелось ровно ничего слышать про него, ни дурного, ни хорошего. Она старалась уверять себя, что он не существует для нее, что он навсегда выброшен из ее сердца. А между тем это сердце дрожало теперь при одном звуке заветного имени. И, несмотря на кажущееся нехотение слушать про него что-либо, она не могла преодолеть себе другого, тайного и более искреннего желания. Ее невольно так и подмывало узнать еще одну новую весть, услыхать хоть что-нибудь про любимого человека, только пусть бы это что-нибудь было хорошее и благородное. Маша молчала и выжидательно смотрела на собеседницу. Она не решалась спросить ее, в чем заключается эта история, потому что старалась обмануть даже самую себя, боясь себе же признаться в затаенном и настоящем своем желании. «Как же, ужас, какая страшная история!» — продолжала словоохотливая мастерица. «Представьте себе, ведь его, говорят, чуть было не зарезали». «Как?» — с испуганным стоном невольно вырвалось из груди Маши.